Глава 28. Вызовы. «Что это значит?» Чистая, незамутненная радость той, кого я когда-то любил, тут же сменилась какой-то напряженностью и даже злостью. Как бы она от таких эмоций ошибок не понадопускала в бою. Все-таки падшие — очень опасные противники. И то, что этот ушел в оборону, вовсе ничего не значит. Парни вон понимают, какие сюрпризы нам могут подкинуть, и не отвлеклись ни на секунду. А девчонки... Даром, что две из них демонессы. Как минимум по разу бросили в мою сторону многообещающие взгляды. У меня даже создалось впечатление, что я лично виноват в своем отсутствии, и им тут без меня приходилось все подчищать. Как они это делают? «Осторожно!» Я почувствовал, как крылатый выхватил клинки из мертвой стали и приготовился атаковать. «Если мои еще ни с чем подобным раньше не сталкивались, то сейчас все может закончиться очень плохо». Сталь, разрушающая любые магические конструкции, то может быть опаснее для тех, кто именно на них привык полагаться в своей защите. Сколько мы в свое время отвыкали перестраховываться и терять темп, учились ходить и не вздрагивать, когда лишь невидимая стена отделяет тебя от сотен несущихся по твою душу пуль. И вот теперь этот опыт может сыграть злую шутку. Расстояние между мной и ребятами не меньше километра. Пешком или даже на диске мне ни за что не успеть вмешаться вовремя. Телепорт тоже не вариант. Если антипортальные щиты моих друзей меня пропустят, то та штука, что успел поставить падший, слишком мощна даже для меня. Но это если только считать, что наши силы неизменны. Рука судьбы. Моя способность, позволяющая сделать немного больше, чем в принципе возможно. Будь моим противником обычная золотая карта, кто бы мог подумать, что когда-то такое выражение станет нормальным. Я бы смог полностью отменить все запреты и моментально оказаться рядом. Но крылатый явно воспользовался чем-то наподобие пустоты демонов при постановке этого поля. Даже внося еле заметную корректировку в его творении, мне пришлось расплатиться за это чуть ли не минутой времени руки судьбы. А что, если я просто попытался свести его эффект к нулю? Потратил бы все силы, и так ничего бы и не добился. Но, к счастью, я уже примерно представляю, что и как работает, поэтому даже не стал пытаться перенестись сам. Вместо этого я просто потянулся вперед своей силой и вложил в руки Арамиса и Виталия мечи из хладного железа. Мы с ребятами отрабатывали ближний бой еще до моей невольной командировки в места не столь отдаленные. Не думаю, что даже если они с тех пор ни разу не тренировались, то навыки полностью забыты. А еще они просто поверят мне и без лишних вопросов воспользуются подброшенным мной оружием. Та же Эльфи, единственная из демонов, кто сейчас специализируется на ближнем бою, точно бы не решилась вот так просто отказаться от своего привычного меча ради нового. А сейчас нельзя терять ни мгновения. Как я и предполагал, Арамис с Виталием, недолго думая, подхватили оружие и заблокировали сдвоенный замах крылатого. Хладное железо, из которого я сделал им клинки, естественно, тут же лишилось всех своих свойств. Но главное, оно смогло остановить атаку. Очередной замах падшего, и я отправляю новые мечи. Важно, чтобы они поняли, в чем тут дело, или просто снова поверили мне. Осталось немного, я уже почти рядом. Кланг! Не знаю, что произошло в голове у Арамиса, но он спокойно отбросил старый клинок, принял новый и отразил удар. А вот Виталий слишком долго думал, потерял время, и в итоге оружие падшего спокойно перерубило уже лишившийся сил первый меч. Он так и не успел взять второй, и рассекло ему плечо. Что ж, это будет последним успехом крылатого типа в этом бою. Но сначала помочь своим. «Сожми зубы!» Подлетев к еще ничего не понимающему Виталию, я вырвал у него из плеча зараженный кусок плоти и откинул еле сдерживающего стон парня назад к девчонкам. Теперь они быстро поставят его на ноги. Главное, я успел, и зараза не успела особо распространиться по телу, иначе пришлось бы принимать более жесткие меры. «Там был яд!» Из-за спины раздался хриплый голос Виталия. «Молодец, хорошо держится». «Прости, виноват, не успел среагировать». А еще не обижается и понимает, что именно только что произошло. Хуже. Только сейчас я понял, что в отличие от парня, на этот раз с пользой применившего свои мозги, остальные только после моих слов поняли, что я не просто так покалечил старого друга. Это оружие отменяет силу карт, как будто их и нет. Тот меч, что я тебе дал, его хватает на один удар. И что же ты будешь делать с такими куцыми способностями? Наконец-то я смог рассмотреть крылатого, замершего напротив и с интересом меня изучающего. Я тоже, пользуясь случаем, оглядел его с ног до головы. Почему-то, увидев крылья, я ожидал, что падший окажется эльфом. Но нет, сейчас передо мной стоял рептилоид с крупной коричнево-зеленой чешуей, покрывающей все его тело. Вытянутая морда, красные глаза и слизь, много слизи. На каждом клочке его естественной брони. Между чешуйками, на каждой из них, даже на кончиках когтей, повсюду она лежала еле заметной пленкой. «Зажравшийся повелитель из центральных земель! Неужели ты думаешь, что сможешь мне хоть что-то противопоставить?» Слишком самоуверен. Конечно, его можно понять, столкнувшись с золотыми картами Насти. Столкнувшись с золотыми картами Земли и Настей, которая вроде тоже как повелительница, но пока еще не продвинулась по этому пути, он решил, что тут ему никто не страшен. Хотя уже то, что я знаю о природе его силы, могло бы навести его на нужные подозрения. Но нет. Что ж, мне же лучше. Единственное, после разговора с Соболевым, как-то нет никакого желания бить в полную силу, учитывая, что мы стоим в городе, где полно гражданских. Если их можно спасти, очень не хочется лишать простых людей этого шанса. А если мы с падшим развернемся на полную, тут точно никто не выживет. Я помню, что мы устроили с тем же Натаниэлем во время боя в Киеве. А сейчас силы мои и противника намного, намного больше. Эльфийское зрение. Найти потерянное. Стоило мне четко продумать все условия, что мне важно выполнить, как в голове тут же появился план. Даже не так. Тело вместе с мозгом как будто начали действовать сами по себе. Вот что значит правильные рефлексы. Не знаю, как это работает на таких расстояниях, но в руках появился мой старый эльфийский лук. И я тут же принялся одну за другой посылать в критические точки падшего, нейтрализующие его магию стрелы. Почти 500 целей. Отправляя в полет первую стрелу, я уже понимал, что мне никак не успеть. Я и так не особо хорош, как лучник, а тут даже настоящий эльф не справился бы. «Ты умеешь пулять стрелы?» Детский восторг в голосе эльфи вернул меня на землю. Действительно, зачем искать сложные пути, если даже не очень долго меня знающие демоны удивляются такому выбору? Крылатый еще буравил взглядом стрелу, лишившую его кусочка силы, а я уже формировал несколько сотен игл с напылением из мертвой стали. Ведь так же гораздо проще. Буквально мгновение, и падший превращается в самого обычного смертного. Остается только подойти и оглушить его ударом по морде. Безо всякой силы карт, просто самый обычный хук справа. Я, честно, раньше никогда не считал себя спортсменом, но результат превзошел все мои ожидания. Ящера, несмотря на его более крупное телосложение и бугрящиеся канаты мышц, даже немного подкинуло вверх. Похоже, все-таки все выпавшие на мою долю приключения не обошли стороной и мое тело. И теперь я банально физически гораздо сильнее, чем раньше. «Лови и направь сюда». Собрав остатки призванной мной мертвой стали, я создал из них нож, кинул его Элулу и показал место рядом с головой падшего, где нужно его удерживать. Там находилось самое крупное пятно его энергии, и теперь, когда он начнет регенерировать, мое творение просто самим фактом своего присутствия сведет на нет все его усилия. «Маг смерти!» — яростно прошептал крылатый. «Демоны же не могут владеть такой силой! Кто ты?» «Вот тебе и сюрприз. А что ж, получается, за способность дала мне Каи? Или дело тут не в ней? Она могла попытаться дать мне что-то базовое, что доступно всем, а я уж сам благодаря карте судьбы смог замахнуться на что-то большее. Ведь та же мертвая сталь, даже на улучшенном уровне магии смерти нет ничего подобного, а я, получается, смог заполучить в свои руки что-то, доступное лишь тем, кто добрался до самых вершин. Отдохни». Убедившись, что опасности один из бывших владык мироздания не представляет, я решил заняться тем, что уже давно так хотел сделать. Как же я по вам скучал. Повернувшись к друзьям, все еще до конца не осознавшим, что же тут творится, я подошел к ним и по очереди обнял каждого. «Я рад». Это Виталий, все еще переживающий свой недавний провал с пропущенной атакой и болезненно сморщившийся от крепких объятий, но при этом и сам сдавивший меня изо всех сил. «Дружище!» Серега, по-прежнему немного суетливый, но было видно, что мое появление как будто сняло с его души какую-то неподъемную тяжесть. «Хремф!» Арамис, как вообще ничего не стал говорить, просто обхватил меня своими огромными лапищами, да сдавил так, что вся моя сила, которой я недавно так возгордился, чуть не дала сбоя в виде треснувших ребер. «Рада тебя видеть!» Эмма смущенно улыбнулась. «Впрочем, может быть, мне и показалось. Точно я не видел». Она, как и ребята, повисла у меня на шее и уже еле слышно добавила. «Хорошо, что ты вернулся. Нам тебя не хватало. Повелитель?» Эльфи сначала отвесила показушный поклон, а потом, как ребенок, вскарабкалась мне на плечи и уселась там, всем своим видом показывая, что никуда деваться отсюда не собирается. «А ну, давай сюда!» Только вот Илулу идти у нее на поводу не собиралась. Стащив с меня маленькую демонессу за шкирку и сунув в руки нож, чтобы та уже следила за нашим пленником, бывшая мечница как-то неуверенно сделала шаг ко мне навстречу. «Ты вернулся раньше, чем мы ожидали». «Почему она так странно смотрит? И что это за эмоции в ее голосе? Облегчение?» «Но позже, чем мы рассчитывали». Тут Илулу явно собралась, вернув себе привычную язвительность, и наградила меня сначала ударом кулака в грудь, а потом крепкими объятиями. А ведь от нее пахнет потом и кровью. Сколько же она не спала, что эти запахи, такие непривычные для более идеальных в этом плане демонических тел, проявляются вот так вот явно. Только сейчас, приглядевшись, я смог увидеть, что за радостными улыбками скрывается изможденность и усталость. Синяки под глазами, красная сеточка набухших от недосыпания сосудов и даже еле заметные морщинки у девушек и редкие седые волоски у парней. «Я верила, что ты придешь, несмотря ни на что». Настя подошла последней и даже не обняла, а как будто упала в мои объятия. «Не буду просить прощения за то, что было, но на мою верность в будущем можешь положиться. Тем более быть вассалом того, кто может вот так вот вверх тормашками перевернуть твое представление о реальности, это, пожалуй, даже почетно». «Это точно!» Хрипло расхохотавшись, тут же разнесла вдребезги романтическую атмосферу Элулу. «Сначала приходит посланник самого императора и говорит, что вы будете соправителями. А потом, стоило тебе только появиться, как все сразу переигралось». «Алексей!» Отряд золотых карт во главе с Соболевым держался в отдалении. Но боевой премьер, или как он там сейчас официально считается, похоже, решил, что пора продолжить наш разговор, и взял в руки рупор. «Алексей!» Громовой рев без всяких громкоговорителей разнесся по всем окрестностям. А я, с трудом скрывая побежавшие по коже мурашки, смотрел, как в отблесках пламени появляется фигура Ириода. Похоже, мой неожиданный вассал пришел качать права. Или как он думает ставить на место зазнавшегося выскочку. Что печально, он вполне может оказаться и прав. Все-таки я совершенно не представляю возможности повелителя, открывшего 10-й этаж башни. Лишь одно об этом типе я могу сказать точно. Он достаточно безумен, чтобы ради своих целей рисковать жизнью. По крайней мере, он проделал это уже дважды. Первый раз, когда, как и я, открывал 9-й этаж боем со своим полным двойником. И второй, когда решил поставить на кон все, чтобы избавиться от конкурента».